Глава 4. Архивное управление и штаб-квартира авиаотряда УПЛА, известные под названием «Пайпертек», располагались на Рамирес-стрит в деловой части города, неподалеку от Паркер-центра. Босх, облаченный в костюм с галстуком, подъехал к воротам без малого в 11. Не выходя из машины, он показал в окошечко служебное удостоверение и получил знак «Проезжать». Удостоверение было единственным, что у него осталось. Его вместе с золотым жетоном и табельным пистолетом забрали у Босха неделю назад, когда отстранили от работы. Но потом вернули обратно, чтобы он мог попасть в офис ОПА, куда должен был ездить на психотерапевтические сессии к Кармен Инохос. Припарковавшись, он направился к выкрашенному бежевой краской зданию архива, где хранилась вся история городского криминала. В этом строении, занимавшем четверть акра, в конечном счете оказывались все дела, когда-либо проходившие через УПЛА, как раскрытые, так и нераскрытые. Они отправлялись туда, когда ими никто больше уже не интересовался. За конторкой служащая в гражданской одежде складывала пухлые папки на тележку, чтобы отвезти их обратно в недра хранилища, где им предстояло благополучно кануть в лету. Судя по выражению ее лица при виде Босха, его коллеги нечасто удостаивали архив личным посещением. Все предпочитали звонить или присылать курьеров. «Если вы за протоколами заседаний городского совета, это корпус А, напротив, здание с коричневым карнизом». Босх протянул ей удостоверение. «Нет, мне нужно поднять одно старое дело». Женщина подошла к конторке и наклонилась вперед, чтобы сквозь очки взглянуть на его удостоверение. Это была миниатюрная, сидеющая афроамериканка. Судя по значку с именем на груди блузки, звали ее Женева Бопре. «Голливуд», — хмыкнула она. «Почему вы просто не попросили его вам выслать? С архивными делами нет никакой спешки». «Я все равно был в городе, в Паркер-центре. Ну и, в общем, мне хотелось как можно скорее взглянуть на это дело». «Номер-то у вас есть?» Босх выудил из кармана пиджака тетрадный листок с нацарапанным на нем номером 61743. Женщина склонилась, чтобы посмотреть, и тут же с удивлением вскинула на него глаза. «1961? Вы хотите запросить дело из... Я даже не знаю, где у нас хранятся дела 1961 года. Здесь, я уже брал его тут. Тогда, по-моему, тут работал кто-то другой, но дело было здесь». «Ладно, я посмотрю. Вы будете ждать?» «Да, я подожду». Вид у женщины стал слегка разочарованный, но Босх улыбнулся ей своей самой дружеской улыбкой. Она взяла листок и исчезла среди полок. Босх несколько минут расхаживал по крохотному помещению, потом вышел на улицу покурить. Он нервничал, хотя почему именно и сам едва ли мог бы сказать. Закурив, он стал ходить по двору туда-сюда. «Гарри Босх!» Он обернулся и увидел, что к нему со стороны вертолетного ангара приближается какой-то мужчина. Его лицо было Босху знакомо, но откуда именно, он не помнил. Потом его озарило. Да это же капитан Дэн Вашингтон, бывший начальник патрульной службы Голливудского участка, который теперь командовал авиаотрядом. Они дружески пожали друг другу руки, и Босх очень понадеялся, что Вашингтон не в курсе его отстранения. «Как дела в Голливуде?» «Да все так же, капитан. А знаешь, я скучаю по отделению». «Было бы почему скучать. А у тебя как жизнь?» «Да не жалуюсь. Должность неплохая, хотя теперь я скорее управляющий аэропортом, чем полицейский. Для того, чтобы отсидеться, место не хуже любого другого». Босх припомнил, что Вашингтон оказался втянут в политические дрязги с верхушкой управления и предпочел перевестись от греха подальше. В департаменте были десятки непыльных должностей, вроде тех, которые занимал Вашингтон, где можно было отсидеться, пока ветер не переменится. «А ты здесь какими судьбами?» «Ну вот, началось. Если Вашингтон был в курсе, что Босх временно отстранен от исполнения своих обязанностей, то признаться, что он пришел сюда за архивным делом, означало расписаться в том, что он нарушает правила. Впрочем, то обстоятельство, что Вашингтон занимал должность главы авиаотряда, позволяло предположить, что тот вряд ли станет сдавать его, чтобы выслужиться перед руководством. Босх решил рискнуть. «Да вот заехал за одним старым делом. У меня тут образовалось немного свободного времени, и я решил кое-что проверить». Вашингтон сощурился, и Босх понял, что тот в курсе. «Ясно, ладно. Старик, мне пора бежать. Давай держись там. Не позволяй этим канцелярским крысам списать тебя со счетов». Он подмигнул Босху и двинулся дальше. «Не позволю, капитан. И ты тоже держись». Босх был практически уверен, что Вашингтон не станет никому говорить об их встрече. Он раздавил каблуком окурок и вернулся обратно в архив, мысленно ругая себя за то, что вышел на улицу, где его мог увидеть кто угодно. 5 минут спустя из прохода между стеллажами донесся какой-то скрип, а в следующее мгновение оттуда показалась Женева Бопре, толкая перед собой тележку с объемистой синей папкой на кольцах. В синих папках хранили материалы дел об убийствах. Это была по меньшей мере 2 дюйма в толщину, пыльная и перехваченная широкой резинкой. Резинка прижимала к папке старый зеленый формуляр. «Вот, нашла». В голосе женщины отчетливо слышались торжествующие нотки. Судя по всему, для нее это была минута славы. «Отлично». Она плюхнула тяжелую папку на конторку. «Марджори Лоуи. Убийство, 1961 год. Так, что тут у нас?» Она вытащила из-за резинки формуляр и взглянула на него. «Да, вы брали его последним. Так, это было 5 лет тому назад. Вы тогда служили в отделе по расследованию ограблений и убийств?» «Да. А теперь я в голливудском участке. Мне снова записаться в формуляр?» Она положила перед ним зеленую карточку. «Да, и номер вашего удостоверения укажите тоже, пожалуйста». Босх торопливо написал требуемое, чувствуя на себе ее внимательный взгляд. «Вы левша?» «Угу». Он протянул ей формуляр. «Спасибо, Женева». Он посмотрел на нее, собираясь сказать что-то еще, но потом решил, что лучше не стоит. Она вскинула на него глаза в ответ и улыбнулась так, как бабушка могла бы улыбнуться внуку. «Я не знаю, что вы затеяли, детектив Босх, но желаю вам удачи. Видимо, это важно, раз вы вернулись к этому делу целых 5 лет спустя». «Больше, чем 5, Женева. Намного больше».